Радиотеатр цветной. Маша Вайсман. Тоска по Лобзику. Наивысшее наслаждение. Лето – лучшее, что я видел на свете. Поэтому оно так быстро кончается. Я заметил, что вообще все хорошее быстро кончается. Например, ванильное мороженое. Остается чаще всего только фруктовое. Я бы любил фруктовое, если бы не пробовал ванильного. Так же и зимой. Если бы не лето, я бы очень любил зиму. Зимой снежно, чисто и забавно. Все так тепло одеты, что падать совсем не больно. Коленки не разбиваешь. И потом Новый год. Один маленький Новый год иногда бывает лучше большого дождливого лета. Раньше я не понимал, для чего нужна весна и осень. Потом догадался. Осень нужна, чтобы мечтать о снеге. Весна нужна, чтобы ждать, когда растает снег и появится чистая земля. Это был выходной, мы были на даче. Я выглянул из окна и закричал во все горло: «Вижу землю!» Вера подбежала и тоже закричала: «Ура, земля! Мы видим землю!» Мы надели резиновые сапоги и выбежали во двор. Снег сошел за одну ночь, и кругом было полным-полно грязи. Надо было срочно ее исследовать. Начали с мелкой. Когда сапоги были по щиколотку в грязи, я сказал: «Вот это да! Весна!» — сказала Вера. У забора нас поджидал первый робкий ручеек. «Давай-ка измерим его глубину», — предложил я. Но это был только повод проверить сапоги на протекаемость. Мы залезли в ручей, и начался наш славный поход вдоль забора. Грязь доходила уже до середины сапог. Они оказались очень надежными. Ноги все еще были сухими. Я посмотрел на всякий случай на окна. Мама за нами не следила. Да и зачем? Мы ведь уже взрослые. Она сама так сказала. Как взрослые люди, мы решили идти до конца. До самого конца ручья. Конец ручья был в углу двора, у компостной кучи. Это чудесная куча. В ней таится так много летних воспоминаний. Скошенная трава, арбузные корки, сорняки, выдворенные с морковных и реповых грядок, ботва картошки и морковки, в том числе и незаконно выдернутые нами. Когда еще было не время ее дергать, мы все проверяли, не выросло ли. А как еще проверить, если не выдернуть? Вот мы все дергали и видели, что да, не время еще срывать морковку. Ботва уже большая, а морковка еще нет. Поэтому у нас в прошлом году был не очень большой урожай морковки. А ботвы было много, и получилась чудесная компостная куча. Мы стали расширять русло ручейка, чтобы он бежал веселее. Чем ближе мы подходили к компостной куче, тем веселее бежал ручеек, и тем он становился глубже. Но сапоги у нас прекрасные, высокие и надежные, в смысле протекаемости. Да, вот оно, наивысшее наслаждение. В таких прекрасных сапогах идти по такой изумительной грязи, текущей ручьем. Сияет солнце и дует попутный теплый ветер. Мы приблизились к компостной куче. Вокруг нее собралось уже целое море грязи. Куча возвышалась, точно необитаемый остров. Стоит ли говорить, что конечная цель нашего путешествия стала абсолютно ясна? До нее было ногой подать. Я сделал первый шаг в сторону острова кучи, и нога моя увязла по верхнюю границу сапога. «Филя, может, не надо?» – осторожно сказала Вера. «Может, и не надо», — согласился я и сделал второй шаг. Желание попасть на остров было сильнее страха промочить ноги. «Филя, не надо, ты утонешь!» Верин голос стал скользким от слез, но отступать было нельзя. Сапоги были все-таки недостаточно высокими, и я почувствовал, как они потихоньку наполняются водой. Надо было торопиться. Я ступил на остров кучи одной ногой, потом другой. Как все просто! Вместо веренного ликования я услышал дикий верен хохот. «Что смешного?» — не понимал я. «Посмотри на свои ноги!» — хохотала Вера. Я посмотрел на свои ноги. Ничего смешного в них не было. Только я был без сапог. Вот и все. Сапоги остались стоять в грязи. Их засосало, пока я раздумывал, идти или не идти. Вот никогда не надо раздумывать, если уже точно знаешь, что идешь. Я стоял на куче, поджав одну ногу, а Вера продолжала веселиться. Ты похож на цаплю, которая стоит на гнезде. Лучше бы маму позвала. Конечно, будет скандал, но... Я посмотрел на окна. Мама выглянула и мигом выскочила во двор. Она была в сапогах. Хорошо, что мамины сапоги оказались выше моих, и что я еще не дорос до папы. А то пришлось бы мне стоять на гнезде, пока море не обмелеет. На проходящие корабли в виде Веры надежды не было никакой. Мама схватила меня в охапку и быстро побежала в дом. «Мама, ты аист, который несет кому-то ребенка», — сказала Вера. У Веры был сегодня очень веселый день. У нее все были на кого-то похожи. «Да, только очень большого и глупого ребенка», — сказала мама. «Мама так старалась, чтобы я не заболел, что даже забыла меня отругать как следует». Что касается сапог, то им пришлось ждать, пока не обмелеет море. Это произошло через 2 дня. Зато сохли они потом все лето.